Глава 29, в которой дед Мартьян знакомится с мадам Гретчен. В чугунную голову Пима, Сцилла и Акаций прибыли, когда над зелеными равнинами и лесами уже занимался рассвет. Из труб вился белый дымок, во дворах привычно пели петухи, мычали коровы, блеяли козы. Городок медленно просыпался. Черно-белая коровка оказалась очень прыткой, она не хуже лошади неслась по узким горным дорогам. Пима время от времени угощал ее сладкой кукурузой, поэтому она поддерживала вполне приличную скорость. Оставалось только задавать буренке верное направление. «Никогда не думала, что у меня будет своя корова», — поделилась своими мыслями Сцилла. «Да еще такая резвая!» «Ты уже придумала, как ее назовешь?» — спросил Акаций. «Не знаю даже. Может, у вас есть варианты?» «Назови ее Комета», — посоветовал Пима. «Ведь она и несется, как угорелая». «А что, мне нравится?» — кивнула Сцилла. «Эй, Комета, пошевеливайся!» И корова припустила еще быстрее. «Похоже, новое имя ей по вкусу», — рассмеялся кот. Вскоре они въехали в чугунную голову и добрались до деда Мартьяна. Редкие прохожие ахали, охали и изумленно таращили глаза. У них на коровах никто не катался. Акаций хотел спрыгнуть с двуколки, чтобы постучать в запертые ворота, но Комета ударила по ним передними ногами, и створки распахнулись сами собой. Дед Мартьян умывался во дворе под рукомойником. При виде гостей он замер от удивления, но тут же пришел в себя. «Эй, девчонки!» — крикнул старик. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» Из дома выскочили Розочка и Маришка, с визгом кинулись к Акацию и принялись его обнимать и целовать. За ними вышла улыбающаяся Алиса. «Вы уже вернулись?» — спросил дед Мартьян. «А где же остальные члены команды? И представьте меня вашей знакомой даме!» «У нас беда!» — сообщил Пима, спрыгивая с двуколки. «И только вы сможете нам помочь!» «Что случилось?» — забеспокоилась Алиса. «В золотой подкове пропадают люди. Их похищают и заставляют работать на золотом руднике. У злодеев есть огромный боевой робот. Им помогают исселиты, а полиции в городе нет». «Вот незадача. А мы чем можем помочь?» — изумился Мартьян. «Нужен боевой робот Розочки и Маришки», — выпалил Акаций. Дед очумело уставился на внучек. «Что я слышу? «У вас есть боевой робот?» — гневно воскликнула Алиса. Замялась Маришка. «Мы вообще-то планировали поставить вас в известность». «Откуда он у вас?» — строго спросил дед Мартьян. «Сами собрали», — произнесла Розочка, опустив голову. «И он действует?» «Да!» — хором ответили сестры. «Мы только вчера его испытывали», — призналась Маришка. «Поверить не могу», — простонала Алиса. «Все в деда». «А сказали, что ходили цветы в поле собирать», — укоризненно покачал головой дед Мартьян. «Ну да ладно, потом поговорим. А сейчас ведите меня к своему роботу, да поскорее. Друзьям нужна наша помощь. Я проверю механизмы, если с роботом все в порядке, отправимся на нем в золотую подкову». «Ура!» — завопили внучки Пима и Акаций. «А вы, мадам?» — дед галантно подал руку Сцилле. «Сцилла Мелроуз Гретчен», — представилась та, спускаясь с двуколки. «Домоправительница господина Парацельса. Пока мы сюда ехали, я узнала о вас только хорошего, инженер. Очень рада познакомиться лично». «Взаимно, мадам Сцилла». Мартьян поцеловал ей руку. Женщина покраснела до кончиков ушей. «А как поживает мой друг Парацельс?» «Похоже, он тоже стал пленником негодяев». «Что? Нам следует поторопиться. Алиса!» — обратился Мартьян к дочери. «Позаботься о корове, пока мы с гостями сходим на городскую свалку». «Позабочусь», — пообещала Алиса. «Но девчонкам взбучки не избежать». Розочка и Маришка тут же спрятались за деда. «Ее зовут Комета. Она любит кукурузу, груши и яблоки», — сообщил Алисе Акаций. «Потом заглянем в полицейский участок», — сказал дед Мартьян. «Расскажем о том, что случилось в золотой подкове. Пусть дадут телеграмму в столицу и сообщат обо всем королю Рексу. Возможно, новый полицмейстер отправит с нами отряд своих людей». «Хорошо бы», — поморщилась Сцилла. «Без поддержки полиции не обойтись. Наш обманщик-мэр заверял весь город, что давно сообщил обо всем в столицу, что на помощь уже мчится боевой отряд. Но если он заодно со злодеями, все его слова — одно сплошное вранье». «Его заставят ответить за содеянное», — заверил ее дед Мартьян. «Ну а пока, внучки, показывайте дорогу. Страсть, как охота увидеть вашего боевого робота». И Розочка с Маришкой повели всех в свой потайной ангар.